Все в наших руках. Мир полон волшебных образов и величественных мистерий. Но одна крохотная ладонь перед глазами упраздняет все эти видения. Братслав. Ни один смертный не способен скрыть секрета. Если губы его молчат, то проговариваются его пальцы, писал мудрейший из психологов Зигмунд Фрейд. Испокон века рука служила человеку для выполнения важнейших функций – нападения и защиты, а также символической функции, прежде всего указательной. Благодаря совершенствованию этого органа и наделению его все более широким спектром функций, наш далекий предок и превратился в человека разумного. При этом он приобрел способность выражать свои настроения и намерения посредством слов, но его руки не утратили своей выразительной функции. Потому какую форму они приобрели в процессе эволюции, можно многое сказать о конкретном человеке. А знание неисчерпаемого арсенала выразительных жестов, совершаемых руками, чаще всего безотчетно, помогает тоньше разобраться в настроении человека, которое далеко не всегда выражается словом. Снимать посмертные слепки с кистей рук скончавшегося гения было столь же принято, как и посмертную маску с его лица. А великий испанский художник Франциско Гойя брал по преданию за портрет своей работы вдвое больше, если изображал на нем еще и руки. Своим индивидуальным строением руки разных людей отличаются в не меньшей степени, чем лица. И это не могло укрыться от внимания вдумчивых наблюдателей. Была даже предпринята попытка создать по аналогии с физиогномикой особую науку о толковании формы руки — хирогномию. Труды ее основателей, Дарпантеньи и Дебароля, сегодня нельзя читать без улыбки, настолько они насыщены оккультной символикой и псевдонаучными натяжками. Но несправедливо было бы отвергать теорию на том основании, что ее первые шаги были неловки. Последующие исследования, развенчав многие наивные построения хирогномии, тем не менее подтвердили существование определенной взаимосвязи внешнего и внутреннего, формы и сути. У хирогномии, как и у физиогномики, есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что она существует уже долгие годы и накопила огромный фактический материал. Минусы в том, что положение ее как серьезной науки весьма зыбко по понятным причинам, отсутствует строгий метод регистрации закономерностей, факты зачастую противоречивы и недостаточно проверены экспериментально. Тем не менее, многие практические психологи в экспресс-диагностике личности обращают особое внимание на форму руки. Выявленные ими закономерности спорны, но не безинтересны и, вероятно, полезны. Рассмотрим некоторые из них. Считается, что если размеры руки пропорциональны другим частям тела, то ее обладатель — уравновешенный, постоянный и надежный человек. Если размеры руки не пропорциональны другим частям тела, это показатель непредсказуемости поведения и неустойчивости психики человека. Большая рука – признак наличия в человеке таких качеств, как трудолюбие, покладистость, добродушие. Большая, длинная, сухая, узловатая рука с тупыми концами пальцев у мужчины свидетельствует о наличии у него остроумия и проницательности. У женщины с руками такого типа явно преобладают мужские качества. Большая и полная рука – признак мягкосердечия и недостаточной силы воли. Рука средних размеров тонкой кости подчеркивает развитость мышления. Маленькая рука отличает людей самолюбивых, раздражительных, обидчивых, чувствительных, внушаемых. Худощавая, тонкая и нежная кисть выдает человека слабовольного, с высоким уровнем притязаний и богатым воображением, но не способностью полностью реализовать свои замыслы. Люди с сухой, жесткой кистью обладают хорошо развитыми способностями, силой воли, энергичностью, критичностью к себе и другим. По форме руки делятся на 7 основных типов. Элементарный тип, лопатовидный тип, конический тип, артистическая рука, угловатый тип, практическая, узловатый тип, философская, психический тип, интеллигентная, смешанный тип. Признаки руки элементарного типа. Широкая и толстая, грубая и жесткая ладонь с малоподвижными толстыми, как бы притупленными пальцами, что свидетельствует о невысоких умственных способностях при обладании в поведении инстинктивных мотивов. Рука лопатообразного типа характеризуется наличием таких пальцев, верхние фаланги которых имеют форму лопаты. Обладатели руки такого типа – люди эмоциональные, практичные, прилежные, добросовестные, трудолюбивые, уважающие авторитет физической силы, способны к конкретной практической деятельности и не терпящие отвлеченной деятельности мышления. Рука конического типа – артистическая. Отличается заостренными пальцами с продолговатыми миндалевидной формы ногтями. У таких людей развито чувство прекрасного, они тонко понимают искусство и музыку, сентиментальны и романтичны, высоко ценят личную свободу и независимость. Они всегда придерживаются хорошего вкуса во всем, любят быть безупречно одетыми. Рука угловатого типа. Практическая. Обычно средней величины, с прямоугольными угловатыми пальцами, с сильно развитыми фалангами. Обладатели такой руки склонны к организаторской деятельности, отличаются выдержкой, терпением, настойчивостью, любовью к порядку. Особое пристрастие испытывают к исполнению контрольных и властных функций. Рука узловатого типа, философская. Характеризуется кистью большой или средней величины, узловатостью фаланг. Люди с таким типом руки ценят истину выше красоты. Они способны обстоятельно взвешивать и точно рассчитывать происходящие события, ориентируются на изучение математики, общественных наук. Чаще всего такие люди замкнуты, не обращают внимания на мелочи жизни, идеализируют реальность. Интеллигентная рука – это маленькая, тонкая, нежная рука с гладкими пальцами, с длинными и заостренными ногтевыми фалангами. Владельцы руки такого типа слабо развиты физически, непрактичны и не способны постоять за себя, сентиментальны, чувствительны и мягки в общении с окружающими. Кроме перечисленных типов, существует еще рука смешанного типа, встречающаяся у подавляющего большинства людей. Такой тип встречается при сочетании признаков по меньшей мере двух каких-либо типов. Люди с такими руками более адаптированы к жизни, так как обладают многообразием характерологических черт.